OverVPN. Алло, Валентина Петровна, привет. Алло. Чего тебе? Не заняты? А? Чего? Не заняты? Чего? Не заняты? Не понимаю, блядь! Зачем забанили? Чего? Зачем забанили? Не понимаю того, что блядина говори! Вы меня забанили! Да-да, хуйня! А чё такая злая-то? Я всегда такая! Да нет уж, вы хорошая старушка-то. Добренькая. Не слышу, блядь, ебаного! Я же говорю, вы хороший человек. Почему ж вы такая злая-то? Нормальный вы. Чего тебе нужно от старухи? Хотел узнать, просто позвоню. А? Просто узнать позвоню. Чего узнать? Чем занимаетесь, как поживаете? А зачем это тебе? Интересно. Интересно, говорю. Чего это интересно? Узнать. Посторонними людьми заниматься интересно. Я только вами. А? Только вами. А? Говорю, только вами интересно. Только мной? Да. Квартирку захотел, хуй тебе, блядь. А чё, подпишешь? Хуй подпишу, блядь. Давай. Твоим хуем распишусь, блядь. Давай. Яйцами твоими, ебучими.